Второе. Качество решений. В Англии 18-19 веков парламентариев избирали на основе имущественного ценза, главным образом из членов ограниченного круга семей, имевших длительную историю взаимоотношений. Членов парламента того времени сложно назвать профессиональными политиками в современном понимании, то есть теми, чья основная специальность — уметь нравиться избирателю. Они были в первую очередь аристократами, землевладельцами или купцами, а уже во вторую — политиками с точки зрения современного значения данного термина. Мнение светского общества или деловых партнеров об их действиях, а также соображения фамильной чести зачастую были для них гораздо важнее, нежели мнение собственных избирателей. Парламент выражал волю правящего класса, а не настроение основной массы населения. Экономика и социальная сфера того периода были организованы во много раз проще современных, и отдельно интересующийся политикой и экономикой человек мог понимать содержание большинства экономических и социальных проблем. Парламент же являлся носителем совокупного личного опыта во всех существующих отраслях экономики. В таких условиях английский парламент имел все шансы быть компетентнее просвещенного монарха континентальной Европы, опирающегося на бюрократическую экспертизу. Между таким положением вещей, характерным для начала современной демократической традиции, и состоянием устойчивых демократий 21 века произошло два фундаментальных изменения. Первое связано с описанным в первой главе данной части изменением отношения политических и интеллектуальных элит к мнению большинства населения. Если коротко, то в современных развитых демократиях профессиональные политики, стремящиеся реализовать свое видение вопреки настроениям большинства, встречаются все реже. Наиболее распространенный тип успешного политика — человек, пытающийся уловить и возглавить существующие общественные настроения, говорящий не то, что считает правильным, а то, что лучше зайдет в аудиторию. Вторым важным изменением стал рост значения экспертного знания как сущности, отличающейся и от классовых, клановых интересов, и от народных представлений о желаемом или правильном. Данное изменение обусловлено следующими факторами. Во-первых, усложнились сама экономика и механика социального взаимодействия, а объем накопленных научных знаний о законах их функционирования резко вырос. Сегодня даже представители политического класса не способны охватить всю актуальную социально-экономическую проблематику и научные подходы к ее разрешению. Основная же масса населения не может понять эти проблемы даже на базовом уровне. Одни и их большинство просто не обладают достаточными когнитивными способностями. Другие не готовы тратить свое время на изучение общественных наук, ведь у них свои интересы. И это хорошо. Кто-то же должен заниматься изучением законов физики, лечить людей или заниматься бизнесом. Чтобы достигнуть определенного уровня знаний в какой бы то ни было сфере, потребуется много времени, внимания и узкой специализации. В этом смысле общественное сознание обесценивает социальные науки. Нейрохирурги не советуют, как проектировать атомную электростанцию, а физики-ядерщики не высказывают идей по изменению плана операции на мозге. Однако и те, и другие считают свое мнение по вопросам организации госуправления и экономической политики весьма профессиональным. Во-вторых, современное знание в области управления экономикой и социальной сферой стало во многом контринтуитивным. Статистические или полевые исследования показывают, что самоочевидное решение вопроса часто приводит к результатам, прямо обратным планировавшимся. Строительство дополнительных дорог в городе может лишь усугубить пробки, а вложение нефтяных доходов петрогосударства в развитие промышленности может убить эту самую промышленность, запустив механизм голландской болезни. Если раньше при возникновении проблемы пробок и дураку было понятно, что надо строить еще дороги, и подобный самоочевидный ответ в подавляющем большинстве случаев был верен, то в современных сложных социально-экономических системах самоочевидные решения, базирующиеся на здравом смысле, все чаще прямо противоречат научному знанию, основанному на объективных эмпирических данных. В-третьих, исследования в области социальной психологии выявили такое количество когнитивных искажений в восприятии информации и принятии решений, что под серьезным вопросом оказалась принципиальная способность широких слоев населения адекватно оценивать полученные данные и на их основе принимать рациональные решения. Иными словами, на подавляющее большинство людей манипулятивные схемы подачи информации оказывают значительно большее влияние, нежели само ее содержание. А значит, во главе угла уже не качество информации, а приемы ее распространения. Поэтому якобы демократический выбор большинства, по сути, определяется в соревновании меньшинства в эффективности манипулятивных технологий. Таким образом, к оппозиции «частные интересы, общественное мнение о коллективном благе» добавился третий самостоятельный полюс — экспертное научное знание, которое может противоречить и конкретным интересам, и массовым представлениям. Устойчивые демократии научились противостоять удовлетворению частных интересов в ущерб общественному благу. А вот с противоречиями между расовыми представлениями и экспертным знанием справляются пока гораздо хуже. В современных развитых демократиях решение, непопулярное как среди большинства населения, так и среди экспертов, не реализуется и даже не обсуждается. Если же решение вызывает положительный отклик в обеих этих группах, то оно, как правило, либо уже принято, либо его физически слишком сложно реализовать. Ни один политик не упустит возможности сделать то, что и сегодня будет популярным у избирателя, и завтра будет приносить положительный результат, который только добавит ему очков. Проблемы возникают тогда, когда простое и популярное сегодня у избирателя решение, по мнению экспертов, завтра принесет негативные результаты. Или когда непопулярное на данный момент решение, по мнению большинства экспертов, принесет долгосрочный положительный эффект. Это противоречие можно удачно разрешить лишь при наличии ответственной политической и научной элиты, чья миссия — объяснять широким массам новые знания и обосновывать непопулярные решения. Однако и у политиков, и у экспертов практически отсутствуют стимулы объяснять населению полезное, каким-то образом воспитывая его. Те, кто занимаются чем-то подобным, неизбежно проиграют конкурентную борьбу тем, чья задача просто понравится массам. Горизонты планирования у большинства политиков сводятся к следующим выборам, а популяризаторы чаще измеряют свою эффективность числом просмотров и лайков, которые тем выше, чем ближе сказанное к тому, что их аудитория и так думает. Подобные тенденции приводят к увеличивающемуся разрыву между двумя информационными контурами. В первом — политики, стремящиеся нравиться избирателю, эксперты, гоняющиеся за тиражами, а также шарлатаны и конспирологи всех мастей, поддерживают массы населения в их заблуждениях. Если ваша задача — число лайков и просмотров, то гораздо эффективнее рассказывать про мировой еврейский заговор или влияние вышек 5G на распространение вируса, нежели приводить скучные экономические расчеты последствий второстепенных решений правительства. Во втором, академическая наука и профессиональная бюрократия накапливают знания о более эффективных решениях, многие из которых невозможно реализовать, так как в широких массах популярно упрощение в духе «отнять и поделить». По многим вопросам у экспертов также нет единого мнения. Однако если вынести за скобки вопросы ценностей и обсуждать только механизмы и дизайны мер, то уровень разногласий между экспертами, сконцентрированными, собственно, на науке, окажется гораздо меньше, чем между популяризаторами, каждый из которых специализируется на достижении популярности у своей аудитории. Наглядной иллюстрацией разрыва между этими контурами является деятельность МВФ и Всемирного банка. Независящие ни от массового избирателя, ни от массового читателя, эти организации вырабатывают рекомендации, основываясь исключительно на современных экспертных знаниях. Неудивительно, что их, в целом, абсолютно разумные рекомендации оказываются крайне непопулярными в подавляющем большинстве развивающихся стран и становятся объектами активной критики политиков-популистов и разнообразных модных шарлатанов. В большей части этих стран правительства, как правило, прекрасно понимающие, сколь разумно предлагаемые международными организациями меры, начинают рассказывать населению, что они-де и не хотели этих болезненных реформ. Но вот, мол, МВФ заставил. Подобная тактика может принести краткосрочный успех и позволить правительствам проводить разумные реформы, сохраняя популярность. Однако, как говорил Авраам Линкольн, можно долго дурачить немногих, недолго многих, но невозможно дурачить всех бесконечно. Чем больше разрыв между реально реализуемой политикой и массовыми представлениями о правильном, тем выше риск отката к популизму и снижения качества государственного управления. Сегодняшний расцвет антиэлитаристских настроений во многом обусловлен тем, что хорошие политики обещают заведомые глупости, нравящиеся большинству населения, а плохие бюрократы в меру своих сил блокируют объективно вредные, но популярные решения и потихоньку реализовывают непопулярные, но полезные с точки зрения экспертного знания. В итоге у электората складывается ощущение, что его постоянно обманывает некая темная воля элит. В отличие от Англии XIX века, парламент современных развитых демократий является носителем личного опыта преимущественно из одной сферы жизни. Там хорошо знают лишь о том, как нравится избирателю и манипулировать им. Без опоры на профессиональную бюрократию парламент в принципе не способен ничем управлять. Растущий разрыв между, собственно, политиками, чья специализация нравится населению, и профессиональной бюрократией, являющейся носителем экспертного знания, совершенно закономерно приводит к призывам отдельных популистов осушить Вашингтонское болото и другим протестам против традиционных элит. Архитектор, принимающий решение о конструктивных особенностях моста на основе голосования рабочих, или врач, выбирающий план лечения по результатам опроса больных, показались бы нам чудаками. Однако мы считаем профессиональную бюрократию обязанной подчиняться примитивным представлениям обывателей в сложнейших вопросах регулирования социальных и экономических процессов. Жан-Клод Юнкер прокомментировал данное противоречие следующим образом. «Мы все отлично знаем, что нужно делать. Чего мы не знаем, так это того, как затем переизбраться на новый срок». Демократическая традиция изначально развивалась из необходимости предотвращать злоупотребление элит, что на определенном историческом этапе, который большинство стран еще не преодолели, давало положительный результат, перекрывающий любые потери эффективности в принятии решений. Однако уровень коррупции в мире линейно снижается. Где-то она до сих пор остается массовой, но общемировая тенденция очевидна. Деятельность бюрократии алгоритмизируется и автоматизируется, а в перспективе будет и роботизироваться. В то же время экономические и социальные процессы, как и экспертное знание о них, усложняются. Разрыв этого знания с житейским здравым смыслом и представлениями обывателей будет только нарастать. Не за горами день, когда выгоды от снижения уровня злоупотреблений могут оказаться меньше издержек от снижения качества принимаемых решений в угоду некомпетентному общественному мнению. История знает огромное количество примеров того, как популистские режимы проводили самоубийственную экономическую политику при массовой поддержке населения. Если что-то и спасает современные развитые демократии от подобного развития событий, так это профессиональная бюрократия и достаточно высокий уровень ответственности элит. Однако все сегодняшние стимулы работают против добросовестности, и разрыв между манипулятивным контуром политики общественное мнение и контуром реального управления только растет. Что характерно, ряд авторов леволиберальной политической ориентации часто называют проблемой тот факт, что нижние страты развитых стран все менее активно участвуют в выборах. Якобы бедные не видят для себя выгод в демократической системе и потому не голосуют. И с точки зрения левых этот факт — нежеланное состояние дел, а именно проблема, требующая устранения. Таким образом, логика нарратива о всеобщем равенстве провоцирует откровенно вредные действия, направленные на то, чтобы привлечь к участию в голосовании заведомо менее информированных людей, чье волеизъявление может повлиять на конечное качество решений только негативно. Левые предлагают потратить дополнительные ресурсы на то, чтобы помочь самым малоинформированным еще более ухудшить и без того низкое качество коллективных суждений. Гораздо рациональнее было бы вместо этого изменять господствующие представления о справедливости таким образом, чтобы неравные права голоса по определенным вопросам большинство населения воспринимало как приемлемую норму. И когда-то представители идеологического мейнстрима не стеснялись идти именно по этому пути. В частности, Спенсер писал следующее. «Прислушайтесь к беседе фермеров на рынке и скажите, много ли в ней слышится ума, который необходим для того, чтобы оценить ум в другом человеке. Прочтите эффектные речи, произносимые на предвыборных митингах, и вы оцените по достоинству умственное развитие тех, кого можно привлечь такими речами».